Непальская газета «Лата Квор» выставила статью своего главного редактора Асока Прасада Суведи, который посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. В статье, озаглавленной «Социалистическая страна Корейская Народно-Демократическая Республика», отмечается: «Американские империалисты терпят только поражение и испытывают страх по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике. Это такая страна, которая бережно хранится в сердцах народов мира и которую даже вас не захочется посетить. Во время посещения в Корейской Народно-Демократической Республике я глубоко осознал, что благодаря Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Корее так много революционеров и патриотов, и существует развивающийся сегодня, а завтрашние дни Кореи еще более лучезарны благодаря руководству Ким Чен Ына». При этом газета поместила фотографии о военном параде и массовой демонстрации жителей города Пхеньян в честь 70-летия основания Трудовой партии Кореи и фотографии о Корейской Народно-Демократической Республике. Непальский журнал «Огни жала» в своем октябрьском номере, «Асян Сумацар» и другие сайты тоже выставили аналогичную статью.